Глава 29. Всегда любила дарить подарки. Получать их мне доставляет гораздо меньше удовольствия. Вот и сейчас, глядя, как дети радуются, я была абсолютно счастлива. Король с королевой стояли чуть в стороне и, тихо переговариваясь, следили за катающимися отпрысками. Ее величество миледи Элина Бри выглядела довольной сверх меры. На ребенка-бастарда она старалась не смотреть, но хоть не морщилась, когда тот проезжал мимо. Скорее всего, Лаус поговорил с ней, и они пришли к какому-то компромиссу. Иначе малыша уже не было бы в стенах дворца. Женщины могут быть очень коварны, если им это нужно. Здесь же я видела принятие и спокойное равнодушие. Виденная мной ранее ненависть исчезла. Это не могло не радовать. Значит, королева мудрая женщина. Насмотревшись на детей, я подошла к их величествам и сказала: «Ваше величество, мне пора в мастерскую. Хочу кое-что сделать перед отъездом». «Ты когда улетаешь?» — спросил, чуть нахмурившись, Лаус. «Через неделю», — честно ответила я. «А еще подскажите, как зовут вашего личного телохранителя, который вечно угрюмый и не может говорить?» «Пьетро», — удивленно ответил король. «А зачем тебе?» «Хочу помочь ему с его недугом». Лаус Бри высоко вскинул брови и покачал головой. «Милли, зря потратишь время. Ему отрезали язык, когда взяли в плен. Это тебе не магический протез. Навряд ли можно создать железный язык». «Ага, ага», — покивала я задумчиво, и король подозрительно прищурился. «Ты уже что-то придумала?» «Нет, то есть да. Намётки есть, мне нужно подумать». Толком не ответив на его вопрос, попросила: «А можно вы отдадите ему приказ, чтобы он открыл рот? Мне нужно его осмотреть». Король молча кивнул стоявшему неподалеку гвардейцу. Тот все прекрасно слышал. Его величеству отказать он не мог. Поэтому встал на одно колено, безропотно открыл рот. Я спокойно заглянула внутрь. Лезть пальцами не стала. А убедившись, что крепить артефакт будет не за что, сказала: «Благодарю вас, можете рот закрыть». «Милли, ты необыкновенный человек», — покачал головой Лаус Бри II. «Жаль, что ты выбрала этого ищейку, лорда Винни. Принц Джам стал бы прекрасным мужем и соратником в любых твоих начинаниях». «Спасибо за необыкновенного человека. А насчет лорда Джама, то он мне не подходит». Я не стала морщиться и показывать, как мне надоели эти разговоры. «Ему нужна другая девушка. Я уверена, что такую в скорости встретит». «Может, ты и права. Лорд Джам завтра утром улетает в Венеру на частном воздушнике с командой магов-артефакторов. Будут ставить базу в горах, чтобы два королевства Хайна и Виль могли общаться без проблем». «Учитывайте погодные условия, ваше величество. При бурях, ливнях связь может быть не очень», — предупредила я. Король кивнул, принимая к сведению. А я, поклонившись, как положено, устремилась прочь к ожидавшему меня транспорту. «Нужно разобраться с новой придумкой». Усевшись на мягкие сиденья, провела над артефактом рукой и тронулась с места. Мой путь лежал в сторону домика друзей. Погода сегодня хмурилась, но держалась, не давая пролиться дождем на столицу. Ветер бил в лобовое окно, а я размышляла над конструкцией артефакта. Он точно будет сделан не из железа. Нужен иной материал. Резина? А камни по периметру погрузить в тело импланта? Нити тонкого серебра для соединения с корнем языка? Остаток дня и часть вечера я и мои помощники чертили, считали, думали, что же можно сделать. «Так», — прихлопнула я толстую стопку наших эскизов с подсчетами. «Михаль, на тебе шлифовка камней, как обычно. Джейк, тебе предстоит поработать с другим материалом. Съездить на фабрику по производству резины, выбрать несколько разных образцов. И из каждого выточить прототип языка». Мужчины кивали головами, запоминая. После чего я с ними попрощалась и поспешила в особняк миледи Райны. Дом полыхал тысячами светляков. «У нас сегодня какое-то торжественное мероприятие, а меня забыли предупредить?» Я очень удивилась. Припарковав свой транспорт чуть в стороне от парадной лестницы, поспешила в дом, прислушиваясь к тишине вокруг. «Не похоже, чтобы кто-то веселился». Дверь пришлось открыть самой, потому что на звонок никто не отреагировал. Войдя в главный холл, огляделась. Тишина и пусто. Голоса доносились дальше по коридору. Поспешила туда, уже прилично взволнованная. Немногочисленные слуги толпились чуть в стороне от винтовой лестницы. У подножия лежал кто-то, прикрытый белой простыней. Миледи Райана сидела на диване и комкала белый платок в руках. Городские полицейские допрашивали, ходили между людьми и тихо задавали вопросы. Все это я охватила одним взглядом. «Что здесь произошло?» Вырвалось против воли. Неясное чувство тревоги сжало сердце. На меня оглянулись несколько человек, и тут же один из констеблей направился ко мне, чеканя шаг. «Доброго вечера, миледи. Вы леди Мелисса Кресс?» «Доброго вечера. Да, это я». «Прошу вас пройти и присесть вон в то кресло. У нас будет к вам несколько вопросов». «Погодите!» – остановила я его, вскидывая руку. «Объясните, что произошло?» Мужчина чуть пожевал кончик уса, но все же пояснил. «Лорд Патрик Вэй сегодня упал с лестницы и сломал шею. По предварительным данным, это была случайность. Мужчина перебрал вина». «Патрик Вэй свернул шею? Средь бела дня напился?» Даже мне эта теория показалась несколько притянутой за уши. «Где вы были в промежутке между 3 часами дня и 7 вечера?» Первый вопрос, который мне задали, не успела я присесть на предложенный стул. «Я работала в своей артефакторной мастерской». «Кто-то может это подтвердить?» «Есть несколько свидетелей, видевших меня все это время». Кивнула я, а сама смотрела на Миледи Бри. Слез на лице я не заметила. Лицо ее было бледнее обычного, но на этом и все. «Можно я подойду к Леди Бри?» Повернулась к констеблю. «Ей нужна поддержка». «Погодите немного». Отрицательно качнул головой усатый полицейский. «Продиктуйте имена ваших свидетелей и где их можно найти. Нам нужно убедиться в ваших словах». Извиняющимся тоном добавил он. Промурыжив меня еще некоторое время, меня отпустили. И я подошла к матери. Присела рядом и приобняла за плечи. Райана очнулась и посмотрела на меня несколько удивленно. Но потом узнала и расслабилась, положив мне голову на плечо. Мы сидели молча. Слова были не нужны. Через час констебли убрались в освояси, прихватив тело Патрика. «Мелисса, дорогая, проводи меня в мою опочивальню», — тихо попросила меня Райана. Оказавшись у себя в комнате, Миледи легла на кровати и прикрыла веки. Я же подошла к столику и налила воды в чистый стакан. «Вам нужно поспать», — сказала я, протягивая стакан Райане. «Я к вам завтра утром зайду». «Не оставляй меня одну, доченька. Побудь рядом, прошу», — попросила женщина, делая маленький глоток воды. Я кивнула и присела на краешек кровати. «Я ведь его не любила, но смерти не желала». «Кто его нашел?» — спросила я. «Одна из горничных. Я весь день провела в лавке артефактора. С Миледи я была, пока та не уснула. После чего я отправилась к себе». По пути встретила ее личную помощницу и распорядилась. «Побудь сегодня ночью рядом с леди Райной. Ей не стоит оставаться одной». Та понятливо кивнула и поспешила дальше по коридору. Я же вытащила мага трубку и набрала Винни. Он уже должен был выйти из архива. Никто мне не ответил. А ведь я терпеливо ждала несколько минут. Сбросив вызов, подумала, может, все еще занят? Перезвоню через пару часов. Но и через пару часов Винни не ответил. Сердце тревожно забилось. Паника подкатила к горлу. Что делать? Дождаться утра? Или прямо сейчас забить тревогу? Или позвонить кому-то, кто сможет прояснить местонахождение лорда Аскаля? В таком случае, кому обратиться?